Сом напрягся, но ничего не сказал, только зло зыркнул в мою сторону, после чего опустил взгляд в землю. «Вернемся, подав на тебя рапорт», — подытожил лорд, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не повысить голос. «Пойдешь в штрафную нахрен, на восточную сторону, гостиницу охранять». Сом проглотил и это. «Но все же, командир», — вновь подал голос лысый, — «что делать-то будем? Здесь, у центрального входа, в долину сидеть, ничего не высидим. Внутрь я не пойду. Можешь на меня тоже рапорт писать. А выводы пускай очкарики в периметре делают. Нам-то до этого какое дело? Я, например, считаю, на базу нам надо». Кто-то из сталкеров одобрительно поддакнул. Лорд закусил нижнюю губу, несколько секунд просидел неподвижно, смотря перед собой в одну точку, и только потом спросил: «Кто думает так же?» Все, кроме меня, подняли руки. «Ты что же, индикатор?» Командир чеканил каждое слово. «Думаешь иначе?» По правде сказать, вопрос меня огорошил. Совершенно не считая себя полноправным членом отряда, я самостоятельно отстранился от каких-либо голосований. И вот теперь у меня спрашивают слово. И честно отвечать как-то неудобно. Что подумают обо мне сталкеры, которые не дали часа, потеряли столько их боевых товарищей, а может и друзей, если я откровенно выложу, мол, господа, моя хата с краю, я ничего не знаю, поэтому и не голосую. Ну так что?» На этот раз командир назвал мое имя. «Ты не согласен с остальными?» «Во-первых, тихо начинаю я. Мне совершенно не нравится прозвище «Индикатор». Раздается несколько сдавленных смешков. Это меня коробит. Мало кому нравится, когда над его чистосердечными желаниями смеются. «И как же ты хочешь, чтоб тебя называли?» — удивляется лорд, кажется, позабыв даже о насущных проблемах. «Об этом я не думал». Бросаю я, смешки раздаются снова. Кто-то шепчет: «Сталкер Икс». Другой поправляет: «Астерикс». «Тихо!» — осаживает всех лорд, но команда помогает слабо. Я тем временем собираюсь силами. В голове у меня уже сложилась картина предположений, которые я до этого момента не мог сбить в кучу. «Я считаю, что в бункере есть солдаты, подобные тому, что мы сегодня видели убитым». «Да ты чё?» — вскидывается Сом. Явный издевательский тон и пренебрежение конспирацией его говорил о том, что просто так построить мою теорию он мне не даст. «Тишину поймали, Сом!» — снова огрызается лорд, на примере показывая, что нужно шептать. «Дело в том, что во время наблюдения я обратил внимание на то, что фермеры интенсивно возили из леса в бункер свежескошенную траву. Для чего, спрашивается? Куда проще сушить сено на улице? Хотя это вопрос спорный, особенно для меня, человека незнакомого с животноводством. Но тут же становится другой вопрос. Почему в лес пустая телега отправляется в сопровождении одного возницы, а обратно у нее эскорт из 6 мужиков, очень грубых мужиков, для которых пнуть соплеменника ничего не стоит, причем тот даже сдачи давать не полезет? Конечно, вначале я ни хрена не понял, а когда увидел этого терминатора на поляне, то тут все и разложилось». Сталкеры притихли, некоторые из них даже посмотрели на меня с каким-то уважением. А я, поймав волну, продолжал. Но самое интересное, что ходы, из которых нас атаковали, скорее всего, просто погреба старых зданий, а не подземка с полей или из самого бункера. Та группа внизу, может, кто видел мужиков со странными свертками наперевес, которые залегли за камни, не подходя к обрыву. Всего лишь отвлекающий маневр для того, чтобы сначала озадачить, а потом тихо убрать нас с тыла. Лорд кивает. Хорошие выводы. И пока совпадают с моими. Продолжай. Помните, сколько поднимался череп из оврага? 5 минут, не меньше. А теперь представьте себе, каким образом большая группа людей делает то же самое примерно за это же время, только под землей. Я думаю, надо валить отсюда и быстрее, потому как эти молодцы не просто отжимают у города житницу, а, скорее всего, готовятся напасть на сам город. Я так думаю, скоро. К тому же, кивая, заканчивает мысль командир, они досконально знают о наших перемещениях. Так точно, роняю я, и до меня вдруг доходит. Сука! Дикий крик резанул по ушам. Повернув голову, я как в замедленном кино вижу, как Сом наставляет на меня ствол пистолета. И тут я отчетливо понимаю, что мне никак не вскочить из того вольготного положения, в котором я сижу, и что никто не придет мне на помощь, не успеет прийти, да и промахнуться с такого расстояния практически невозможно. Наверное, меня оттолкнул ангел-хранитель. Впервые в жизни я неосознанно провалился во мрак еще до того, как сталкер успел дернуть спусковой крючок».